Часть вторая. Рим в осаде. Глава первая. Огненное кольцо. Первый камень, выпущенный из баллисты, упал в Тибр, подняв фонтан брызг, видимый даже на таком расстоянии. «Давай!» — снова махнул рукой командир артиллеристов, когда увидел, что обслуга уже натянула торсионы, зарядив очередное ядро. И другой каменный шар, просвистев положенное расстояние, тоже упал в реку. За его полетом нервно наблюдали римские легионеры, сосредоточенные на высоких стенах с другой стороны реки. «Недолет», — констатировал старший артиллерист, обернувшись к командиру хелиархии, что стоял неподалеку, скрестив руки на груди. «Нужно подтащить более тяжелые орудия. Мы хоть и рядом, но эта полевая баллиста не достает. Нужна осадная». «А нагры из обоза Капуи подойдут?» — уточнил Федор. «Да, а нагр должен достать», — кивнул артиллерист. «Там в обозе как раз осадные, мощные штуковины». «Жди», — согласился Федор. «Скоро будет». Бросив прощальный взгляд на крепкие стены Рима и остатки деревянного моста внизу, сожженного легионерами при отступлении, Федор Чайка развернулся и стал спускаться вниз с обратной стороны холма. Там его поджидала оседланная лошадь и верный ординарец Террис. Неподалеку прогуливался также один из его адъютантов в ожидании приказов от начальства. «Скачи в обоз и передай мое приказание выдвинуть к Яникулу десяток анагров», сообщил ему Федор, едва добрался. «Будем расшатывать римскую оборону здесь. Река тут поуже, да римляне стеной отделены. В общем, место подходящее». Адъютант вскочил на коня и отправился выполнять приказания. «А мы в лагерь», — бросил Федор Террису. До лагеря армия Ганнибала, почти блокировавшая Рим с юго-запада и востока, они добрались лишь спустя несколько часов. 20-я хелиархия Федора, согласно плану великого пунийца, занимала часть холма Яникул с предместьями, вплотную примыкавшими к стенам огромного, растянувшегося на десятки километров города. На этом участке армия финикийцев ближе всего вклинилась в оборону римлян, дравшихся за каждый камень. Война подходила к концу, и африканцы от Арбала находились уже не в запасе, а на самом острие атаки. «Еще один натиск», — утверждал Ганнибал, — «и Рим наш. Нельзя дать врагу собрать свои силы в кулак, иначе война затянется». А потому, следуя своей привычке решительно атаковать, Ганнибал, едва подойдя к Риму, немедленно устроил штурм сразу нескольких ворот города и даже взял два моста. Однако в город проникнуть не удалось. В результате кровопролитного сражения передовые части от Арбала были отброшены, а мосты разрушены. Зная приближение непобедимой армии великого пунийца, римляне основательно подготовились. Все предместья, особенно на правом берегу Тибра, они превратили в зону сплошных баррикад, охраняемых пехотинцами и конными разъездами. На всех окрестных склонах гор, нависавших над дорогами, холмах и даже просто небольших возвышенностях, диктатор Марк Юний приказал установить баллисты и катапульты, так что финикийцы рисковали попасть под обстрел, где бы они ни появились. Передовые отряды африканцев и кельтов действительно несли большие потери, пытаясь, пока безуспешно, просочиться сквозь линии эшелонированной обороны в предместьях. По общему количеству метательных орудий оборонявшаяся сторона значительно превосходила атакующую. Солдаты Чайки, ближе всего соприкасавшиеся с оборонительными позициями римлян, несли большие потери от регулярного обстрела римской торменты. Изучив ситуацию, Ганнибал, со дня на день ожидавший известия о подкреплениях, тем не менее, решил, не теряя времени, нанести мощный удар на одном из направлений, сосредоточив здесь всю имевшуюся в обозе осадную артиллерию. И направление это прикрывали как раз хелиархии Федора и Карталона, занимавшие позиции по соседству среди римских предместий на захваченном холме Яникул. С севера, несмотря на усилия Тарбала, уже перекрывшего Фламиниеву дорогу и доступ в центральные районы страны, путь в Рим был еще свободен, впрочем, как и из Остии. Этот приморский город Ганнибал не смог взять сходу и, перепоручив его дальнейшую осаду одному из своих военачальников, двинулся к Риму, по пути ожидая известий, что тот вот-вот окончательно отсечет Рим от моря. Но римляне сконцентрировали в Остии немалые силы, которые до определенного момента возглавлял Марцелл. Однако, узнав о движении Ганнибала к Риму, Марцелл получил приказ сената вернуться в город и с боями отступил из своего лагеря у развилки дорог. На этом пути он повстречал хелиархии Федора, двигавшиеся к его лагерю на соединение с Ганнибалом. И хотя задача, для которой его сюда послали, оказалась выполненной по воле судьбы еще до его появления, Чайка, тем не менее, успешно уйдя от преследования легиона преступников, ввязался в бой и потрепал отступающие к Риму части Марцелла. Сенатор отступал прямо по Апиевой дороге, еще контролировавшейся римскими силами на последнем оставшемся участке перед городом. Он имел в своем распоряжении целый легион, собранный из моряков Остии и доукомплектованный из других соединений. Однако не стал обращать особого внимания на выпады двух хелиархий, внезапно атаковавших его фланг. Тем более, что у него на пятах висела испанская конница самого Ганнибала. Под прикрытием нескольких манипул и турм, состав конницы римского легиона на данный момент – 300 всадников, разделенных на 10 подразделений, турм, по 30 человек в каждой. Собственной конницы, сдерживавших атаки Федора Чайки, легион Марцелла благополучно проследовал в сторону Рима. Лишь его мощный арьергард не смог прорваться вслед за основными силами и был полностью раздавлен испанцами и подошедшими к ним на помощь солдатами Федора. «Я же тебе приказал не ввязываться в бой!» — пожурил его Ганнибал, когда Федор, не смыв даже дорожную пыль, явился к нему в шатер с докладом. «Твоя задача была только выманить Марцелла!» При этих словах пуниец, сидевший у роскошного стола из слоновой кости, над картой боевых действий ухмыльнулся и добавил: «Но ты не виноват. Это за тебя уже сделал римский сенат». «Не давать же ему спокойно уйти», — осторожно возразил Федор, почтительно останавливаясь в нескольких шагах. «Моя атака лишила его как минимум 3 манипул и пары турм конницы, а я обошелся малыми потерями». «Мне докладывали», — заметил на это пуниец, вновь ухмыльнувшись. «После Тиана у тебя к Марцеллу личные счеты». Федор не стал развивать эту тему, но неожиданно заявил: «Чем меньше римлян, тем ближе победа». «Ты говоришь, как настоящий полководец, Чайка», — с удивлением заметил Ганнибал, снова отрываясь от карты, над которой размышлял, и внимательно разглядывая своего командира. «И даже как политик. Я и раньше это замечал». Теперь Ганнибал целиком повернулся к Федору. «У тебя есть мечта стать сенатором?» «Нет», — ответил Федор. «Мне нравится в армии». «От армии до сената не так далеко», — добавил Ганнибал, словно задумавшись о чем-то своем. «Если только иметь знатное происхождение и большое богатство». Федор едва сдержался, чтобы не рассказать о том, что хоть он и простой солдат, но уже знает как минимум одного сенатора, И тот сенатор не из последних. Входит в знаменитый совет 104. Однако, поразмыслив, Чайка решил все же пока не хвалиться тем, что знает Магона, отложив откровение на более позднее время. Тем более, что имел смелость вскрыть по дороге несколько шкатулок из захваченного архива Марцелла и нашел в одной из них прелюбопытнейшее письмо, адресованное, правда, не самому Марцеллу, а другому римскому сенатору Кастору. И все бы ничего, если бы не отправитель письма, некий сенатор Ганнон, карфагенский сенатор. Письмо было очень коротким. Так, не письмо, а скорее записка, в которой сообщалось, что условия принимаются, а прежняя договоренность остается в силе. Никаких подробностей. Но это и насторожило Федора. С чего бы сенаторам двух воюющих стран поддерживать столь тесные контакты? Хотя Федор знал о том, что между Римом и Карфагеном еще задолго до Первой войны существовало несколько договоров о разграничении торговли. Может быть, письмо относилось к торговым операциям. Да вот только имя римского сенатора было хорошо знакомо бывшему же римскому легионеру Чайке. И сенатор этот, насколько Федору припомнилось, занимался в армейском штабе отнюдь не гражданскими операциями. Да и обнаружилось письмо в архиве не какого-нибудь купца, а главного полевого командира римлян, отнюдь не пылавшего добрыми чувствами в отношении Карфагена. Тут попахивало заговором, и Федор теперь не знал, что ему с этой информацией делать. Рассказать Ганнибалу или нет? Как ни крути, не его это дело совать свой нос в интриги высшего нобилитета. Тут могли быстро голову открутить, и свои, и чужие, в 5 секунд. Но с другой стороны, если эту информацию правильно и своевременно применить, то это давало хороший шанс продвинуться по служебной лестнице, оказав услугу заинтересованным лицам. Неискушенный еще в таких делах Федор допускал, что командующий испанской армией мог быть одним из них. Но все же не торопился с выводами. В общем, осторожность победила. Записку эту Федор припрятал, а все остальное велел привести с собой к шатру Ганнибала. «По дороге сюда я не только потрепал солдат Марцелла», заявил Федор после затянувшегося молчания, во время которого Ганнибал, словно забыв о его существовании, снова увлекся созерцанием карты. «Я побывал на его вилле, она тут неподалеку, и даже захватил кое-что ценное. Могу ли я показать?» «О чем ты говоришь?» вновь заинтересовался карфагенянин. «Мой большой друг, узнав о приближении армии Ганнибала, видимо, так быстро покинул свою виллу, витиевато начал командир 20-й хелиархии, что позабыл на ней весь свой архив. Я осмелился захватить и привести его сюда. Надеюсь, великий Ганнибал найдет там что-либо ценное». «Архив Марцелла?» Он даже встал со своего места. «Ты захватил архив Марцелла?» «Да», кивнул Федор. «Где он?» «Рядом с шатром», ответил Чайка. «Куда его отправить?» «Вели принести его быстрее сюда», приказал Ганнибал. Федор вышел из шатра и сделал знак Терриусу с помощниками, которые ожидали у повозки, доверху угруженной шкатулками из кабинета сенатора. Они немедленно перетащили все в шатер командующего испанской армией. Ганнибал молча наблюдал за тем, как растет гора из плетенных и обитых железом коробок у его ног. А когда Террис принес последнюю и вышел, поклонившись, обернулся к Федору. «Это весьма ценный груз», — заметил мудрый финикиец. «Ты смотрел, что в этих ящиках?» «Не осмелился», — соврал Федор, давно избавившийся от взломанных шкатулок и уже предупредивший Урбала с Летисом, чтобы помалкивали обо всем, что видели. Это не моего ума дело». «Что же?» – проговорил Ганнибал, пристально всматриваясь в лицо Федора. «Ты поступил правильно. Ведь среди этих документов случайно может обнаружиться нечто такое, что способно повлиять на исход войны. И чем меньше ты будешь знать, тем целее твоя жизнь». «Я солдат», — снова слукавил Федор, у которого от слов Ганнибала не прибавилось оптимизма. «И мне незачем знать секреты сильных мира сего». «А ты не глуп», — снова усмехнулся Ганнибал, приблизившись к Федору. «Отправляйся к казначею. Я прикажу выдать тебе награду за этот архив. Ты достоин ее, даже если там нет ничего ценного». «Благодарю», — поклонился Федор перед тем, как покинуть шатер. Соединившись с Ганнибалом, Хелиархией Чайки и Карталона, в составе его армии вышли к Тибру, окончательно отрезав этот берег от римских владений. Правда, другой берег все еще находился в руках неприятеля, да и по самой реке, довольно полноводной, как заметил морпех, то и дело основали римские беремы, перевозившие морских пехотинцев из Остии в Рим, на глазах у карфагенских разведчиков. Несколько таких кораблей было потоплено из баллист, но в целом отсутствие флота не давало Ганнибалу возможности полностью прервать сообщение по Тибру. Остия все еще сопротивлялась. Туда морем прибыли подкрепления из Сицилии, которые Сенат спешно перебрасывал для защиты Рима. И карфагенянам по-прежнему приходилось воевать на два фронта, распыляя свои силы. Однако Ганнибал верил в победу, тем более, что со дня на день ждал гонцов из Апулии, куда должен был прибыть новый флот с пехотинцами и осадным вооружением, которого армии так сейчас не хватало. Между тем, Федор, присутствовавший на совете в Капуе, припомнил, что подкрепления ожидались еще неделю назад, но до сих пор Ганнибал не сообщил об их прибытии. «Видно, немного задержались в пути», — с надеждой подумал Федор, припоминая все прочитанное в прошлой жизни об этом и отгоняя предательские мысли, хотя сейчас бы они пришли в самый раз. Если Ганнибал уже и получил какие-то известия с берегов Апулии, то Федору ничего об этом не сообщил, хотя отдал приказ готовиться к штурму на участке, захваченном его хелиархией. Решив, что начальству виднее, Федор Чайка использовал отпущенное ему время для поисков Юлии, регулярно отправляя в кружные рейды по предместьям отряды своих солдат. Он даже сам иногда участвовал в набегах, имея надежду разыскать хоть какие-либо следы прекрасной римлянки и ребенка. Своего ребенка, как он теперь думал. Однако никаких следов не было. Ни на вилле самого Марцелла, ни на еще одной вилле, где останавливался сенатор, ни в усадьбе Памплония, подаренной новобрачным на свадьбу и также попавшей в зону, захваченную солдатами Карфагена. Местонахождение всех этих домов Федор легко узнал от римских пленных. Марцелла здесь знал каждый, однако поиски морпеха не дали пока результатов. Сенат принял решение защищать город до конца, но вряд ли Юлия находилась в осажденном городе. Наверняка Марк Клавдий, если не убил ее собственной рукой, во что Федор старался не верить. Уже переправил дочь по свободному берегу Тибра к морю или еще дальше. Шансов разыскать девушку в этом аду было мало, но Федор не сдавался и упорно продолжал поиски. Он боялся и того, что найдет ее не первым. Мысль, что Юлия с его ребенком попадет в плен кому-либо из других финикийских военачальников, была ему также ненавистна. Ведь в этом случае, если она не погибнет, то станет рабыней. А если дочь сенатора попадет в руки к простым солдатам... Федор гнал от себя эти мысли и продолжал поиски. В Риме жил не один Марцелл и богатых вилл в окрестностях города. Уже попавших под власть финикийцев было предостаточно. Теперь здесь повсюду полыхали пожары. Исполняя приказ Ганнибала постоянно терзать оборонительные порядки римлян, его армия наводила ужас на жителей и защитников города, испепеляя все на своем пути, хотя и не могла пока пробиться за стены. Отправляя своих солдат в очередной набег на предместье, Федор даже напутствовал их фразой: «Рим должен быть разрушен», чем вызвал бурю радости у своих африканцев. Но особенно неистовствовали в окрестностях Рима кельты из долины реки По, немало натерпевшиеся от своих поработителей, истреблявших этот народ целыми племенами. Они с радостью восприняли тот факт, что теперь пришел черед заносчивых римлян расплатиться по долгам. Вожди кельтов рубили римские головы сотнями, с гордостью привязывая их к седлам своих коней. Федор не слишком одобрял этот кровавый обычай, но, вспоминая, что творили римляне в долине реки По, и что в будущем мог еще натворить Цезарь в землях далеких галлов, он не препятствовал этому. Кто теперь знает будущее? Ведь благодаря усилиям Ганнибала и его, Федора Чайки, скромному участию в них, Цезарь теперь мог вообще не родиться, а концентрационные лагеря для галлов никогда не воплотится в жизнь. Тактика выжженной земли, призванная деморализовать гарнизоны жителей Рима, вынудив их сдаться, уже приносила свои плоды. В одном из последних рейдов, где Федор лично принимал участие, бой шел за небольшой квартал ремесленников, притулившийся у стены города. Квартал несколько раз переходил из рук в руки, пока наконец не стал финикийским. Вокруг него полегло множество солдат, но большая часть из них была римскими. Удовлетворившись плодами победы и десятком пленников, Чайка приказал отступать на обустроенные позиции, а вернувшись в расположение хилиархии, сам допросил нескольких пленных. О сенаторе пленные легионеры знали лишь то, что он руководил оборонной восточной части города, то и дело отбывая в Остию для поддержания боевого духа ее солдат. Несколько раз Марк Клавдий Марцелл по приказу диктатора уезжал в области, прилегавшие к Риму с севера, чтобы контролировать набор новых солдат, призванных пополнить ряды оборонявшихся. В общем, на месте не сидел и сдаваться не собирался. «Кто защищает город?» – уточнил Федор, глядя в глаза испуганному легионеру, которого допрашивал у себя в шатре последним. Рядом стояли Летис и Урбал. Парень был явно не из героев. Да и амуниция на нем сидела как-то криво. Судя по виду, вчерашний крестьянин. «В Риме остались только 20-й и 21-й легионы», — испуганно пробормотал солдат, поглядывая на здоровяка-финикийца, сверлившего его взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. «Под командой самого диктатора. Я служу в 21-м». Федор молчал, давая пленному выговориться, хотя и не думал, что узнает от него что-то ценное. Не походил этот избитый крестьянин на носителя государственных секретов. «Правда, я попал туда недавно», — словно оправдывался легионер. «Из Лациума, где из остатков разбитых приканных легионов собирали новые. Призывали на службу всех, кто был способен держать оружие, даже стариков и мальчишек. Призвали и меня». «Понятно. Нерегулярные солдаты, а всякие сброд из ополчения», — кивнул Федор. «Видел я уже и рабов, и преступников. Что еще можешь сообщить?» «Население было в панике», — неуверенно заявил легионер. «Никто не сомневался, что Ганнибал немедленно пойдет на Рим». «Было?» — удивился Федор, переступив с ног на ногу. «А сейчас, когда мы здесь, что, успокоились?» Он сделал шаг вперед и вперил свой взор в лицо испуганного солдата. «Что творится в Риме, на улицах? Что говорят в народе, ну?» Диктатор пытается навести порядок, но у него не выходит», – осторожно заметил легионер, пытаясь успокоиться. После того, как Летис положил правую руку на рукоять кинжала. «Как узнали, что разбиты при Каннах и Ганнибал приближается, народ хотел броситься прочь из города, но мы ему не дали. Марк Юни приказал закрыть все ворота. Тогда толпа наводнила улицы. Женщины и дети оплакивали убитых родственников. Несколько дней царила паника. Сенаторы ничего не предпринимали, а народ буйствовал. Даже двух весталок обвинили в нарушении обета девственности. Одна из них тогда покончила жизнь самоубийством, другую похоронили заживо. Но народ долго еще не мог утихомириться. От ужаса даже решили принести богам жертву живых людей. Давно такого не было. На скотном рынке сожгли живьем грека и его жену, а также нескольких кельтов. Еще многих просто забили до смерти». «Ну да», – кивнул Федор. «Нашли козлов отпущения, будто они во всем виноваты». «Так решил народ и жрецы, а приказу помешать этому не было. Но сейчас толпу разогнали», – закончил легионер. «Диктатор запретил всем выходить из домов. Только регулярные солдаты и ополчение могут свободно передвигаться по улицам». «О сенаторах слышал что-нибудь?» – безнадежным тоном поинтересовался Федор. «Говорят, некоторые уехали, но большинство здесь, в Риме», – неуверенно ответил пленный. «Чтобы уверить народ, что город не сдадут Ганнибалу». «Много ополченцев?» – уточнил Чайка. «Много», – кивнул солдат. «Призывают всех. Однако ходят слухи, что скоро прибудет из Остии или с севера еще два легиона». «Откуда возьмутся эти два легиона?» – удивился Федор. «Не знаю», – пожал плечами пленный. «Я не военный трибун, чтобы знать. Солдаты поговаривают». Федор насупился, словно решая, нужен ли еще ему этот пленник. «Вы оставите мне жизнь?» – дернулся солдат. «Я же рассказал все, что знал». «Не так уж много ты мне рассказал», – помедлил командир 20-й хелиархии, снова изучая лицо пленника, будто видел его впервые. «Но я сегодня добрый». И, обернувшись к Летису, приказал: «Отведи его к остальным пленным. Потом решим, что с ними делать».